Министр же финансов, который играл в этом случае очень много, заметно медлил, не зная, как ему вести с князем. Конечно, и этого господина из полиции следовало хорошенько отругать. Заленились они в этой Москве, зажрались, совсем мышей не ловит. С другой стороны, князь Долгорукий. Какая известная княжеская фамилия в России. И ничего, что он только титулярный советник. Зато другие князья, он это хорошо знал, были в чинах и должностях куда выше и при императорском дворце. И спеси у них не меньше, чем чины. Одно слово, князья. А этот, как он хитро все поставил акценты. Дескать, я, породистый дворянин, ко мне только с большими делами. МГМ. А ведь прав, холера его подери. Так ничего и, не придумав, министр молча ушел в другую комнату номера. В первопрестольный сановник вообще-то был проездом, но, тем не менее, намечал здесь в этот день провести некоторые проверки промышленных предприятий, посмотреть некоторые учебные заведения и так далее. А теперь, прежде всего, успокоиться и выпить хотя бы ароматного чая с душистым медом. Ревизовал называется, как и все проверил и посмотрел. Тьфу! Проводив взглядом сердитого министра финансов из Санкт-Петербурга, Константин Николаевич снова отрекомендовался, теперь уже для своих. Князь Долгорукий, вы, я вижу, господа, весьма удивились моему появлению. Вот, он изящно показал пальцем на бумаге пожилому солидному мужчине, явно старшему, с сегодняшнего дня я сотрудник сыскного отделения и даже ваш начальник. Посмотрел на шушукающих и тихонечко протестующих мужчин, надавил. Вы будете подчиняться приказам директора полиции, пожилой мужчина заговорил первым. Коллежский секретарь Подшивалов. Ваше сиятельство, извините, но мы вас первый раз видим, хотя работаем в московской полиции уже не первый год. Конечно, мы подчинимся, но хотя бы объяснились. Что делать, господа? Константин Николаевич понизил голос, между нами говоря, Аристарх Поликарпович в страшном гневе. Не раскрыть дело, связанное с министром финансов, близким с государем-императором. Видели министра? Директор такой же злой. Имейте в виду, если мы также будем продолжать расследование, то я напорюсь на выговор, а вы можете вылететь с места без малейшего пенсиона. Будете подметать мусор во дворах. Подождав, пока собеседники успокоятся, Долгорукий предложил. Все это прескверно, господа, но, тем не менее, нам надо работать. Дотошно, не торопясь, но эффектно. Иначе нельзя. За нас никто ловить проклятых преступников не будет. Для начала, расскажите, что вами было сделано. Полагая, что они беседуют с новичком, стаж работы аж несколько часов. Подшивалов поначалу ответил коротко, очень поверхностно, как дилетанту. Глубже молодые все равно не разберутся, только время зря без пользы потратит. Константин Николаевич не удовольствовался таким рассказом. Имея большой опыт следственной работы, он легко обнаружил присущие им недостатки в производстве. Подшивалов и его подчиненные, Назаров и Чаинов, оба коллежские регистраторы, про себя удивляясь большому опыту вследствие вчерашнего студента князя Долгорукого, вынуждены были возвращаться и неоднократно виниться в промахах. Итак, что же понял из рассказа Подшивалова Константин Николаевич? Приехав позавчера к вечеру на двух пролетках конкрин с двумя сотрудниками Министерства финансов в гостиницу, заняли два номера, роскошный люкс для министра и более скромный полулюкс для его сотрудников. Разместившись, они отправились в ресторане, где плотно поужинали. А когда вернулись, министр обнаружил, что ряд важнейших бумаг и ассигнаций в номере пропали. Денег он потерял рублей 500, не меньше. Сумма колоссальная, но для него деньги это сущая мелочь. Да и бумаги по большему случаю ерунда. Сам его высокопревосходительство так выразился. Большая часть документов, как оказалось, для работы маловажна. Конечно, если они будут опубликованы, его высокопревосходительство будет иметь неприятности. Однако, как он сказал, рядовые. А вот план развития промышленности Московской губернии с собственноручными пометками его императорского величества нам нужно обязательно вернуть. Его отсутствие легко приведет к отставке. И министра, и нас. Подшивалов помолчал, виновато посмотрел на князя, понимая, что своим неуспехом они губят и его карьеру. Причем его еще даже больше, чем свою. Хотя он и им легко дерьмеца подкинет. Константин Николаевич, выслушав ход проводимого розыска, ничуть не изменился в лице, даже улыбнулся в душе. Две сотни лет разделяются хи-хи-хи века, а все одно и то же. Деньги, как таковые, не котируются. Вернее, те деньги, которые везут пострадавшие. Документы, вот зачем охотятся солидные воры. А насчет успеха или неуспеха, то это мы еще посмотрим. У вас есть предположения, отдельные выводы в рамках идущего следствия? Спросил он официально деловито. Это было так знакомо и даже так приятно. Подшивалов ожил. Мы предполагаем, в том числе так думает и его высокопревосходительство, что, скорее всего, здесь работала здешняя горничная. Какая-то она странная до одури. Вы поговорите с ней, ваше благородие, сами поймете. Но вот кому она отдала украденные бумаги, к сожалению, дальнейшую цепочку раскрыть не удалось. Единственное подследственное упорно молчит. Хотя мы очень старались, но до твердых фактов так и не дошли. Только домыслы и предположения. Ага, ну хоть что-то. Господа, у нас нет свободного времени. Когда вы говорили, что у вас его мало, вы немного ошиблись. Сегодня к вечеру дело должно быть раскрыто, а важные бумаги возвращены. Завтра же наши успехи, пусть и грандиозные, будут никому не нужны. Да но, попробовал возразить Подшивалов, но Константин Николаевич перебил. Это не я сказал, а Аристарх Поликарпович. Завтрашнего дня он уже нам не дал. И не потому, что он такой суровый, а просто объективная ситуация препротивная. Подчиненные все же хотели оспорить его мнение, но не успели. Подошел министр финансов, уже спокойный, деловитый. Сказал, глядя в глаза князю, я надеюсь, очень надеюсь, что к вечеру сегодняшнего дня вы найдете бумаги. Мне надо ехать по провинции, а к понедельнику я должен быть на аудиенции у государя. Батушка, он обратился к князю, вы уж постарайтесь. Насколько попаданец читал в прошлой жизни о Конкрине, так он называл, с его точки зрения, не бесполезных людей для дела, реальный факт из истории. И то хорошо. Константин Николаевич лишь четко кивнул головой. Говорить уже не стоило. Ему, князю Долгорукова, Россия была не просто родина. «Ясно?» – спросил он полицейских после ухода министра. «Будете еще бессмысленно спорить?» Полицейские почти испуганно замотали. «Раз с их старшим разговаривает, как с равным, министр, то им надо только соглашаться. Сразу видно, князь, чин еще невелик, а сходу в самые верха проникает». А потом началась обычная полицейская проза. Конечно, он не просто спросил у своих подчиненных. Константин Николаевич сам коротко опросил и потенциальных обвиняемых, и заведомо простых свидетелей. Они не врали, а если и противоречили, то сугубо в мелочах. В итоге краткого следствия он, пока еще для них самих, распорядился создать поминутную понятную картину того вечера. Для этого, еще раз тщательно допросить всех гостиничных, работавших в тот вечер. Поговорить с хозяином, узнав об странных особенностях работающих у них. Поговорить с министром о его распорядке того вечера. Подшивалов взглянул на товарища и буквально взмолился. «Ваше благородие, со всеми работающими мы, разумеется, поговорим, но с его высокопревосходительством не сможем. Освободите нас». «Это почему же?» – соизволил удивиться князь. «Ни о чем он не хочет говорить, а с нами», – стыдливо негромко признался полицейский, «только ругается с нами». Да еще иногда впрямую материться. Да, задумался Константин Николаевич. Сам он хотел поговорить только с подозреваемой горничной. Что-то с ней не то, совсем не то. И связано это отнюдь не с Конкриным. Или она талантливая актриса. Что же, поговорим и с министром. Тем более, хитрит лютеранин, ой хитрит. Зачем он не хочет говорить поподробнее о событиях в тот вечер? Пил, блудил, ха-ха, сам замешан в краже. А вот полная картина вечера. Наоборот, уже почти укладывается, ясная и понятная, за исключением мелочей, которые иногда ей противоречат. Но это ерунда. Князь еще в прошлой жизни четко понял, если свидетели говорят очень четко и слаженно, то, значит, они сговорились почти на 100%. А вот, если идет общая неурядица по мелочам, это почти хорошо. Люди же не могут помнить все, кое-что забыли, кое-что попутали. Дворник и швейцар, два человека, которым по должности надо постоянно быть у парадного выхода, по крайней мере, в светлое время суток, допрашиваемые раздельно, показали. Никто из работников их гостиницы не выносили открыто бумаги, не таскали сверстки и баулы. А ведь кто-то, хотя бы женщина или мужчина, должны нести папку или соответственный сверток. Более того, гостиничная второго этажа, неподозреваемая, другая, показала, что в номер министра в этот вечер никто не приходил. По крайней мере, она не видела, хотя очень часто смотрела в коридор. И ведь Константин Николаевич чувствовал, люди честны, А если врут, то нечаянно. Приходилось прийти к парадоксальному выводу, бумаги никто не выносил, и весь его огромный опыт разыскной работы 21 века настоятельно говорил об этом. Отсюда появлялся интересный вывод, кражи не было совсем, а пострадавший что-то напутал. Возможно ли? Возможно, если министр в этот вечер был даже слегка пьян. А что, в 21 веке большинство командировочных в поездках, в скучных вечерах были не прочь поднагрузиться, да под картишки, под интересные разговоры по маленькой, даже если это популярный в это время глинтвейн или чай по-адмиральски, так за весь вечер прилично нагрузиться можно, а с учетом навязанный при дворе трезвенный настрой, шедший не без помощи самого императора Николая Павловича, Егор Францевич будет стоять до последнего и отстаивать образ трезвенника. Иначе ведь с этой историей с пропавшими документами можно запросто карьеру себе радикально сломать. Ведь министр при дворе и так слыл гордецом. Не захочет ли Николай сделать его более ручным или, пользуясь случаем, вообще отправить в отставку? Вывод какой? Допрос, вежливый разговор, министра ничего не даст. Только если суметь расположить его к себе, да прижать к стенке железными фактами. И, разумеется, все это неофициально. Не надо делать Конкрину лишние проблемы. Перейдем к подозреваемой. Прямых доводов тоже не существует. Только косвенные, умозрительные в головах полицейских. Так был ли вообще мальчик в этом тазике с мыльной водой? Его подчиненные такой вывод о несуществующей краже не поддерживали. Слишком уж заумно и неправдоподобно. И очень неправдоподобно. Но Константин Николаевич в предыдущей жизни уже один раз с таким случаем сталкивался. А раз такое было, то почему не быть во второй раз? Пусть и много лет тому вперед, но ведь было. Потребовал от полицейских обратить на это особое внимание, раз тем более они сами сомневаются. И ведь он сильно не верил в это. Решил снова поговорить с гостиничной Настей Жилкиной, той самой подозреваемой в краже или в пособничестве к краже. Глава 5. Хотя что там, к черту, говорить. Обычная простонародная девка, очень обычная, хоть для 19, хоть для 21 века, правда, очень уж красивая. Пришла по его вызову. Прелестница. Статная, с хорошей фигурой и приятными чертами лица. Да, рано она родилась, в 19 веке делать еще нечего, ей бы в кино сниматься, даже пусть во взрослом. Прожив однажды до старческих лет, он уже не отказывал себе в легком цинизме. Ах, какая лапушка! Чувствовалось, ее уже достали и приходившие полицейские, и находившийся почти постоянно в гостинице хозяин, и сама жизнь со своими сложностями и трудностями. И сейчас она пришла к нему в жестком футляре, и будет не давать пояснения, а банально отбиваться, и, если ей надо, станет лгать и изворачиваться. Во всяком случае, правду от нее он не услышит. Даже подозрительно, почему еще не рыдает. Обычная женская реакция в любую историческую эпоху, и в 19 веке, и в 21. Так ведь оно, ваше сиятельство, пришлось тщательно проводить, как говорил Константин Николаевич в прошлой жизни, профилактическую работу милиционера, полицейского. Иногда даже преступнику приходится нравиться, прости Господи, и, тем более, просто запутавшихся. Князь Долгорукий, внушительно представился он девушке, ответственный сотрудник сыскного отделения московской полиции. Мне вы можете говорить все, даже интимное и сугубо секретное. Я вам прекрасно верю и защищу от всех подозрительных. О чине он не заговорил специально. Конечно, титулярный советник в провинциальной Москве, это не то, что в столичном Санкт-Петербурге, но все же рядом в княжеском титуле и знаменитой фамилии такой чин просто не смотрелся, и даже делал искомую личность излишне опасной. А о том, что мне вы можете говорить все, он упомянул на всякий пожарный случай. Вдруг получится. И ведь надо же, этот случай наступил именно сегодня. Девушка, немного оглушенная княжеским титулом и громкой фамилией, немного растеряна и как-то доверчиво посмотрела на него. «Вы знаете, а я тоже дворянка», — негромко сказала она, «но мама у меня была простолюдинка. Папа как-то ребенка ей сделал, меня, то есть, но не признал. Давно это было. Мне, когда выросла, пришлось идти по стопам мамы. А во, это уже было что-то интересное. И самое подозрительное, что Подшивалов ему ни о чем таком не говорил. Он или дурак, или до сих пор ему не верит, или это его низкий уровень». Собрал все бумаги на столе, официальные или неофициальные последствия, убрал их, пересел на соседний стул, показывая, что он с ней беседует неформально, как дворянин с дворянкой. «Что вы говорите? Постарался имитировать он подлинный интерес, даже фамильярничать немного. Это было возможно в этот век, как старший с младшим, как опытный по дворянской жизни с новичком. Да, горничная тут же купилась на этот интерес полицейского. Не потому, что Долгорукий был талантливый актер, просто одинокой девушке, слегка ушибленной жизнью, очень было нужно твердое и надежное мужское плечо. Женский рефлекс, понимаете, продолжила. А в прошлом году, уже совсем при смерти, он меня все же признал. Правда, без имущества. Поместье он отдал только двоим сыновьям, нажитых в официальном баке. И я теперь баронесса Ашенберг, но без малейшей копейки. Да, удивился князь, скорее, той половинкой, которая была из 21 века, полюбопытствовал. И как гости в гостиной относятся к тому, что за ними ухаживает целая баронесса? Ой, что вы, я тут никому не сказала. Испугалась новоявленная баронесса, и вы не говорите, пожалуйста, никому. Хозяин меня вмиг выгонит. И куда я без денег, без работы, без мужа? Экая она наивная. Так хозяин и не знает, что творится у него в гостином хозяйстве. Наверняка ведь сболтнула близкой подружке, та своей, и пошла мазута. Князь хмыкнул, спросил прямо о другом, очень интимном. И что же, у вас нет никакого жениха, который вас не облагодетельствует и не возьмет на собственный кошт? Давайте кайтесь, не верю, что у такой красивой благородной девушки не было мужчины. Есть, порозовела девушка, я позавчера весь вечер была у него, он в гостинице останавливался, сделал мне ужин при свечах, так и выставите его в качестве законного свидетеля, и все пройдет. Удивился Константин Николаевич легкости способа оправдания гостиничной, который почему-то ей не приходит в голову. Он не хочет афишировать наши связи, говорит, что его отношения с простой девушкой значительно ухудшат его карьеру, ведь он гвардейский офицер, пояснила, потупившись, она. Как-то тут не сходится. Конечно, гвардия, конечно, карьера, но ведь она целая баронесса. Может, с еще одой отношения крутит, некрасивой, в летах, но богатой, а похоть услаждает с красивой бесприданницей. Если так, гвардеец, то это нечестно. Я буду вынужден вызвать вас на дуэль, спросил ласково девушку. И где слова такие вы такие находите? Афишировать, связи, отношения, карьера. Простонародье так не говорят, не находите? Настя смешалась, робко произнесла. Мама вначале, пока барон давал деньги, отправила меня в частную гимназию. Я год только не доучилась. Пришлось уйти, как денег не стало. Константин Николаевич хохотнул, не выдержав. Потом посерьезнел. Его опять рвали на части противоположные тенденции двух личностей в одном теле. На всякий случай не лазь туда, это принципиально не твое дело, уговаривала его княжеская личность в 19 века. Помоги, хоть немного, наставляла другая личность, простонародная, зато демократическая 21 века, она ведь еще наивная девушка, а жизнь очень жесткая, особенно в 19 веке. Цыкнув на обе части, узнал, когда жених будет в Москве, оказывается сегодня вечером. Так это же так просто. Поручик гвардии ездил в свое поместье на краткое время и теперь возвращается на службу. Константин Николаевич ранее думал, что придется переписываться, ехать куда-то в столицу. А тут оказывается, надо прийти в гостиницу. Делов-то на короткий час. Насте он, разумеется, ничего говорить не стал. Не бабье это дело, вмешиваться в мужские затеи. Пусть пока по нотариусам побегает, и самому походить, проконтролировать. А то он узнал, что все документы по юридическому признанию девушки дворянкой уже готовы. Почти. И это почти тянется уже целый год. Еще мама начинала, не торопясь, не спеша, умерла. Настал черед Насти бегать с такими же темпами. Так и хотелось сказать, теперь и до твоей смерти. Кстати, или Настенька такая простушка, или он опять что-то неправильно понял. Барон не хочет жениться на девушке из простонародья. А ведь Настя теперь почти баронесса Ашенберг. Женись. Или жаба замучила на бедненькой, спросил у горничной, сославшись на незнание юридических тонкостей в этой узкой сфере. Ой, господи, спохватилась Настя, а ведь правда, все же, похоже, простушка. Видал он и не раз таких в 21 веке. Все умственные возможности уходят в красоту, для мозга ничего не остается. Когда молчит молодец, а рот откроет, дура дурой. А ведь ей не только жить надо, но и рожать и воспитывать своих детей. Дал ей пинок, моральный, 20 рублей ассигнациями в оплату оформления юридических документов. Работа нотариусов испокон веков была платной дорогой, та еще благодатная кормушка для плохих юристов. Строго предупредил, что просто так помогать простолюдинке хомутать барона никак не будет. Если к уже к сегодняшнему вечеру не окажутся хотя бы какие-то официальные документы, юридически доказывающих ее дворянство, дальше она может стараться в одиночестве. Настя, конечно же, не захотела проводить этот неприятный процесс со дна, ведь рядом есть господин полицейский. В то же время, представив объем трудной и надоедливой работы, попыталась разжалобить князя девичьими слезами и жалобными причитаниями. Когда не смогла, нехотя пошла, сердито бурча. Сегодня она была свободна, в гостинице была только по указанию полиции, в самый раз оформлять казенные бумаги, но неохота одной. Князь уперся, сославшись на неотложные следственные дела, сказал, что только на часок подойдет к нотариусу, а остальное пусть проводит сама. Ноги есть, длинные, красивые, побегает, не развалится. С тем и ушла. А Константин Николаевич, пока не пришел жених, любовник, если говорить прямо, подбирал доказательства под свою концепцию и, наоборот, в корне подрывал те факты, которые складывались в пользу иных концепций. Судя по уверениям Подшивалова, точнее, Е.Ф. Конкрина, главный виновник и злодей, укравший бумаги и деньги, горничная Настя, и материальные доказательства, пятно на одежде от сливовой наливки, натуральные доказательства на все 100%. Грабитель взял важные для него бумаги и деньги, но, видимо, торопясь и сильно робея, между делом опрокинул на столе стоявшую там бутылку с наливкой. Эта же наливка, по мнению Подшивалова Конкрина, оказалась на рукаве у незадачливого похитителя. Значит, все уже доказано, и горничную можно арестовать и отправить на каторгу в Сибирь. Надо лишь завершить следственное дело. Между прочим, тут у общественных обвинителей не было тесного единства. Арестовать Настю собирался только Подшивалов. Конкрин, главным образом, требовал лишь вернуть свои сугубо ценные бумаги, и, при наличии последних, предлагал просто выпороть девицу и отпустить, ограничившись грозной нотацией. Князь Долгорукий, зная, какие сейчас условия жизни и работы, стоял на стороне Конкрина. Другое дело, надо будет еще доказать участие горничной в грабеже. Сейчас это еще не доказательство. По крайней мере, в 21 веке никто и не подумает идти с этим в суд. Засмеют и пнут обратно, на доследование. Уровень следственной экспертизы 19 века был еще очень низок. Не химия, а, тем более, электроника еще не позволяли помогать следователю в его тяжелом, но праведном труде. Тогда Константин Николаевич просто понюхал. Благо нос был молодой и чуткий, и только покачал головой. Вот что значит, когда следственная гипотеза не базируется на следственной экспертизе, а материальные доказательства подгоняются под якобы логические гипотезы. Нет, конечно, следователь должен обязательно иметь логику и аналитику, иначе он будет, как обезьяна с винтовкой. Но умственная работа должна обязательно находиться на нормальной материальной базе. Простой пример — так называемые доказательства. Наливка в бутылке, нечаянно пролитая мифическим грабителем, была сливовая, тогда как на рукаве горничной Насти пятно было от смородиновой наливки, и вся ее вина рухнула, как сухой мусор под шквалистым ветром. А то его подчиненные, ой, не можем, не готовы. Не был бы сиятельный князь, увел бы полицейского в укромное место и поставил по синяку, или в морду им за неумение думать. Заленились, решили свалить все на горничную. Понадеялись, кто будет слушать оправдания бедной совсем еще юной девушки из простонародья, и чуть невинную не посадили. Сломали бы жизнь у хорошей девушки. Последний штрих в проводимом деле для абсолютных доказательств, не для князя, для официальных доказательств, заключался в небольшом, но важном разговоре с женихом Насти, бароне Грабби, с сугубо русским именем Ивана Николаевича. С такими персонажами он умел говорить еще в Хивеке. Конечно, с некоторыми особенностями, но все же, там была честная наивная золотая молодежь, здесь, дворяне. Разница, как у петухов, только в цвете и фасоне перьев. Все. Но перед этим пришлось сходить к господину нотариусу. Обещал же Насте, как оказалось, очень даже вовремя. Хитро ХММ умный нотариус, солидный дядька лет с полста, видя перед собой беззащитную юную девушку, запутывал ее в словесной дуэли, намереваясь поживиться. Много бы он не взял, но рубликов 5 наварил бы, огромная сумма, особенно для небогатой горничной. И хоть деньги не ее, но для князя дело принципа, хамство к барьеру. Появление серьезного мужчины нотариусу все фатально обломало. Сразу понял, эти рублики ему кровью обойдутся. От розок князю даже ругаться не пришлось. Жесткий взгляд, обращение к нему девушки, к нему ваше сиятельство и бумаги были сделаны прямо-таки с космической скорости. Почти бесплатно, за 65 копеек, можно было возвращаться в гостиницу. Взяв у Настеньки бумаги о дворянстве, он оставил ее в соседнем номере, а сам решительно вошел в номер барона. «Имею честь представиться», — объявил он сходу, князь Долгорукий, с некоторой паузой, сотрудник московской полиции. Если услышав о князе, барон торопливо встал, чтобы представиться, как дворянин дворянину, то о полиции он как бы и не услышал. Полиция, не три отделения ЕИФ, не жандармы, дворянину его бояться нечего. В гвардии даже откровенно презирали полицейских. Но гвардия далеко, а князь вот он. И, немного помедлив, он протянул руку для благородного рукопожатия. «Князь все-таки из такой знаменитой фамилии. Я здесь неофициально», — пояснил Константин Николаевич, решил помочь бедой девушке. «Прежде всего, мы наконец-то побеспокоились о ее статусе дворянки. Вот, он положил на стол бумаги, затем я бы побеспокоился о ее личном счастье». Неизвестно, что подумал барон Грабби, но он засмущался, потупился. Видимо, подумал, что князь будет ему угрожать, или, как минимум, будет стыдить, шпынять дворянским благородством. Однако, Константин Николаевич с его большим жизненным опытом с личной жизни был более мягким и коварным. Вы же понимаете, легкие дорожные интрижки можно проводить с простонародной горничной или почтенной матроной благородных кровей, но заводить интимную связь с юной девушкой-дворянкой, попавшей в сложную жизненную катавасию, никак нельзя. Это уже порвину. Настоящий дворянин этого не может допустить. На блисоблитк, судари, никак иначе. И что же вы предлагаете, князь? Кусая губы, осторожно поинтересовался барон. Вы, я вижу, благородный человек, женитесь, или, глядя на помрачневшее лицо собеседника, в крайнем случае, оборвите связь. Девушка, конечно, будет рыдать, но что делать? Потом найдет себе ровню, какого-нибудь дворянина, который устроит ей личное счастье. Как он и думал, барон не захотел ее бросать. Ха, он уже тоже начинает потихоньку подумывать о любовной интрижке. Красавица, скромняга, баронесса, не будьте дурак, поручик. Но моя карьера, намекнул тот, еще немного сопротивляясь. А при чем тут карьера, удивился Константин Николаевич, вы женитесь на девушке благородной крови. Вон, он развернул один из документов, баронесса Ашенберг, куда уж дальше. Конечно, она бесприданница, но вы-то богаты. Зато насколько она красива, насколько она добра и отзывчива. Да, принужденно засмеялся барон, что-то я отстаю от жизни. Моя милая, он заметно надавил на эти слова, что-то говорил об отце-дворянине, однако вскользь. Но говорят, Настенька попала в какую-то грязную историю, ее тащит, уточнил Константин Николаевич, одинокие девушки очень желанная цель. Вот полицейские и решили все свалить на нее. Если вы благородный человек, ее жених, всего лишь подтвердите, что позавчера девушка весь вечер была в его номере, то есть скажете голимую правду, все опасные вопросы и пошлые намеки сразу исчезнут. Так, немного поколебался барон Грабби и решился. Я очень люблю Настеньку. И, конечно, позавчера она была у меня. Однако жениться, а что скажут в полку? Ох уж эта эпоха второй четверти 19 века. Какие-то все нерешительные, от императора до зеленой молодежи. Ладно, алиби пока ты, Настя, от него получила как бы невзначай. Если их связь перестала быть тайной, почему бы не заявить, что они были вместе? Тем более, они действительно были вместе. А чтобы ты женился, надо еще хорошенько пнуть. А то придумал на манер 19 века, как бы так жениться, чтобы не жениться. Я вот тебе пну по причинному месту. Сам захочешь под брачный венец, милай. Глава 6. К позднему вечеру к гостинице бодро приехал на пролетке и министр финансов Конкрин с соответствующими товарищами-финансистами, то есть подчиненными по Министерству финансов. Побывав на ряде намеченных промышленных предприятий и в технологическом институте, он был практически спокоен, почти тих, и только глаза, мечущиеся время от времени молнии, говорили, что пропажа документов в Москве его все же гложет. Император ведь не хухры-мухры, тот самый Николай Павлович. Батушка, князь Константин Николаевич, почти с мольбой спросил он у Долгорукого, нет ли хоть каких-то подвижек в моем деле? Дело практически завешено, и казенные бумаги в вашем гостиничном номере, твердо заявил князь Долгорукий к огромному облегчению Конкрина и к не меньшему удивлению коллег полицейских, ничего не знающих о деятельности своего начальника, остается только пустяк, небольшой разговор с вами, ваше высокопревосходительство, чтобы прояснить некоторые досадные мелочи, не для следствия, сугубо для меня, конечно, неофициально и не для полицейского протокола. Да, да, пойдемте, поспешил практически счастливый министр в свой номер, разумеется, я отвечу на ваши вопросы, но перед этим все же гляну на означенные документы, очень волнуюсь за них, ему так не терпелось увидеть, наконец, этот досадный план развития с августейшими пометками и замечаниями, что он даже не спешил к ужину, хотя после дня беготни и постоянных забот плотный ужин был бы очень нужен, но дело прежде всего, и ничего тут, министр финансов и полицейские прошли в номер, Егор Францевич, ваше превосходительство, хотелось бы в первую очередь коснуться ваших бумаг, можете их взять, только у меня просьба, посмотрите заодно, нет ли здесь каких-либо заметных или мельчайших следов чужой деятельности, попросил министра Долгорукий. Потом повернулся к своим подчиненным, неразлучной троице уже с приказом, а вы, господа, будете, так сказать, внутренними следователями, тоже смотрите, выискиваете эти посторонние следы. Министр радостно осклабился, но потом нахмурился, не понимая текущей обстановки, он их казенных бумаг нигде не было видно, ни на столе, ни на разных комодах и трильяжах гостиничного номера, если князь и вздумал шутить, то зря он так делает. «Позвольте мне, ваше превосходительство, немного пояснить», — вмешался Константин Николаевич, «надеюсь, вы помните, куда положили свои наиболее ценные бумаги и деньги». «Конечно», — уже откровенно раздражено сказал Конкрин, — «положил на стол красный бювар, они лежали здесь. Если вы говорите, что они здесь, то они должны быть здесь». «Где?» — он перерыл бумаги, затем просто взял бювар и потряс его. «Полетели чистые листки бумаги, конверты, какие-то записки, юбилейные адреса. Нужных бумаг не было. Князь, я требую объяснений», — вскричал министр, вместо того, чтобы взять за шею эту проказливую девчонку и заставить отдать хотя бы мои наисекретнейшие документы, вы занимаетесь черт знает чем. «Да», — немногословно обозначил свою позицию Подшивалов. «Ваше высокопревосходительство, еще несколько минут», — спокойно сказал князь Долгорукий, метнув взгляд на полицейского. «Этот то, что тут вякает, скотина, сожру с потрохами», — заговорил снова с Конкриным. «Вспомните, в тот вечер, а вы точно положили бумаги и деньги в бювар, не ошибаетесь?» Мин-4 истозамер. Раздражение у него, как ветром сдуло. «Да я помню, мы немного поиграли в карты под Глинтвейн, но по чуть-чуть и я все помню». Он обвел взглядом остановку номера и внезапно вскрикнул. «Вспомнил. Хозяин говорил мне о небольшом секретном местечке, и, по-моему, я убрал бумаги туда». Он вытащил из кармана мундира вицмундира изящный ключ, загадочно показал всем, как важное и правдивое свидетельство наличия уже у него важнейших бумаг, и быстрым шагом подошел к стене. На нем не было никакого сейфа или хотя бы дверцы с замком, куда можно было вставить ключ. Окружающие молча смотрели, полицейские с уловлением, князь Долгорукий с каменным спокойствием. «Сейчас», — подумал Константин Николаевич, — «его логическая цепочка размышлений и точных мыслей либо укрепится Егором Францевичем, либо, наоборот, вдребезги опровергнется. Что тогда будет с оным бестолковым автором, лучше не думать». Он в душе волновался, любой бы волновался, ведь он не искался без хозяина в его номере и поэтому не находил бумаг. А если они не найдутся, что тогда? Салага Валитика, князь тогда объяснится, а ведь один из важнейших лиц в нынешнем правительстве, кто еще значительнее в верхах, один, безусловно, император Николай Павлович, а затем брат императора, представитель Государственного совета великий князь Михаил Николаевич, ХМ, другие почтенные министры, ХМ, так что, если вы, Константин Николаевич, сейчас облажаетесь, то лучше уж самому перейти в радикальные революционеры. Так хоть красиво будет, создашь марксистскую партию, первую в отечестве, по идейным соображениям боретесь, не выкинули из аппарата как неумеху и бездельника, в императорской России ему все равно никакого места не будет. Министр, меж тем, не торопясь, но и не останавливаясь, подошел к стене, подвинул одну из картин, искомая дверь сразу же нашлась, министр быстро ее открыл и торжественно всем показал тоненькую пачку бумаг. Батушка Константин Николаевич, как я рад, вы даже не представляете, какой тяжкий камень упал с моей невинной души. Полицейские подчиненные тоже удивленно зашумели, как всегда, негромко, чтобы не привлекать внимания почтенных персон, и попаданец почувствовал, как в него уперлись почтительные взгляды полицейских. Такой молодой, но умный, или удачливый, в любом случае, истинный князь им с ним не сравнится. Князь Долгорукий ничего не стал говорить, но и он почувствовал большое облегчение. Нет, господа-с, второго князя Кропоткина с его революционной теорией из него не получится. Конкрин же сдул с пачки листов несуществующую пылинку, благоговейно положил их в лежащий на столе красный бювар. А деньги там? Осмелился спросить его Подшивалов. Не пропали? Деньги? Равнодушно спросил Конкрин. Конечно, здесь. Куда же они денутся? Он показал нетолстую пачку котенек, засунул ее обратно в бювар. Так, заострил Долгорукий внимание всех окружающих, не заметили ли вы следов постороннего воздействия? Первым ответил, естественно, министр финансов. Еще раз поверхностно бросил взгляд на тонкую стопку бумаг, виновницу его страшного и мучительного переполоха, покачал головой. Нет, князь, право слово, я ничего не заметил. Как я их сложил накануне третьего дня, так они и лежали. Ничего-с, Константин Николаевич вопросительно посмотрел на подчиненных. А как же они? Озабоченно ответил, как всегда, Подшивалов, бывший в их троице явным старшим. Нет, ваше сиятельство, никаких примет чужой деятельности мы не обнаружили. Здесь, несомненно, никто не рылся, не искал в торопях что-то ему очень нужное и важное. Ага, одобрительно кивнул Долгорукий, пояснил. Ваше высокопревосходительство, господа, ваши драгоценные свидетельства только еще более утверждают мою концепцию. Благодарю за ваши слова. Дело, я так понимаю, завершено успешно, выслушав князя, торжественно объявил министр полицейским. Спасибо, господа. Вы уже можете идти. Я сообщу директору московской полиции Аристарху Поликарповичу о вашей хорошей работе и попрошу соответственно наградить. Все, значит, впрочем, вельможное спасибо он сказал, а большего ждать от чиновника три, а то и два класса мелким служащим не приходится, кисло подумал Константин Николаевич. Ему потомку княжеского рода где-то аж 18 колена и попаданцу 21 демократического столетия такой подход откровенно претил. Впрочем, как раз насчет себя он крупно ошибался. Когда полицейские уже наполовину вышли, а Константин Николаевич собирался откланяться, он выпустил вперед полицейских чином пониже, министр попросил. «А вас, князь, я бы попросил задержаться, если вы не торопитесь». «Нет же, батушка», он неожиданно по-простому улыбнулся, «за одним отужинаем в ресторане, а то я, честно говоря, проголодался». «И без чинов, батушка, без чинов». Ну что тут скажешь, во-первых, человеку, точно входящего в бюрократическую десятку России, отказывать не осмелишься. Во-вторых, когда он не приказывает, а просто просит, мягко улыбаясь, премного благодарен, ваше высокопревосходительство, поклонился Константин Николаевич. Хотя Егор Францевич и попросил без чинов, но лучше перестраховаться. Вот и прекрасно, одобрил министр, пойдемте в ресторан и расскажите мне, как шло следствие, а то его итогами вы меня буквально шокировали, хотя бумаги найдены, но как, восклицательные и вопросительные знаки, и почему бумаги оказались на месте, в моем номере, вы ведь, надеюсь, тут без меня не рылись. Попаданец не ответил сразу, хотя вопросы были нетрудные и благоприятные для Константина Николаевича, но всему свое время, не в коридоре же ответствовать, это роняло его княжеский титул. Конкрин и не ждал ответа, в ресторане он, прежде всего, обратил внимание на меню блюд. Его усилиями их стол при содействии двух официантов был украшен многочисленными блюдами с закусками и горячими блюдами. Константин Николаевич в это не лез, и не из скромности. Честно говоря, в прошлой жизни, несмотря на неоднократные посещения ресторанов, в кулинарии он разбирался далеко не очень. Ведь ресторан 21 века, благодаря упрощениям и стандартизации, а также простонародной советской эпохи, подавал немногим лучше, чем обычная столовая, и потому богатое ресторанное меню 19 века он практически не знал. Пусть его высокопревосходительство расстарается, а мы уж, так сказать, пойдем по следам первопроходцев. Первое время министр активно кушал, не забывая, впрочем, собеседника. Благодаря его постоянным напоминаниям тарелка и рюмка Константина Николаевича официантом постоянно наполнилась. Через энное время и он, и министр почувствовали, что будут уже не в силах поглощать еду и спиртное даже по строгому приказу. К счастью, министр был уже не столь категоричен. К десерту подали кофе, сигары и ореховое печенье. «Не курите?» – кивнул министр на сигары. «Нет, ваше высокопревосходительство», – отказался Константин Николаевич. «В прошлой жизни как-то не пришлось, а в этой он и не видел табачные изделия. И дорого, и из-за политики государя нечасто. Император Николай Павлович сам не курил и, более того, даже не переносил табачного запаха. Поэтому хоть табак в Российской империи при нем и не был запрещен, но, скажем так, оказался сильно ограничен». «Хорошо», – одобрил министр, – «а я вот в молодости научился в Германии и никак не могу отказаться. Государь по этому поводу неоднократно беседовал со мной, предлагал помощь в лечении, но стар я уже, не могу отказаться от вредных привычек». Конкрин вздохнул, потом спохватился. «Князь Константин Николаевич, все-таки расскажите, как вы так умно провели дело? Не могу никак поверить, да-с, позволили пострадавшему самому найти потерянное. Ха-ха». Константин Николаевич немного отпил кофе. В прошлой жизни он, по правде говоря, больше любил чай, но и кофе также не отвергал, особенно хорошо сваренное. Причем сахара ни в чае, ни в кофе он не любил. Никогда не понимал, когда вкус забивали сладостью и после этого смаковали напиток. «Я, ваше высокопревосходительство, к такому выводу пришел сразу. Подчиненные мои, честно говоря, аналитическим мышлением обделены. За мелочью огромного количества фактов не увидели общего потока следствия. Но обязанности свои знают четко. Они еще в первый же вечер пришли к выводу, бумаги из номера не вынесли. А понять, что они должны быть здесь, не смогли. Но ведь горничная почти провалилась с пятном от наливки. Чуть не подпрыгнул на стуле Егор Францевич. Самая простейшая дедукция. Да, но вы не обратили внимания, прямо сказал князь Долгорукий министру, как автору этой ошибочной гипотезы, что на рукаве фирменного платья была смородиновая наливка, а у вас на столе стояла бутылка сливовой наливки. Вот как, искренне восхитился министр, хотя именно его сейчас буквально мазали мордой, пардон, личиком о стол, я то по глупости душевной и не обратил внимания, а ведь действительно, наливки-то разные. Кстати, ваше высокопревосходительство, с горничной-то нехорошо получилось. Да, задумался слегка Конкрин. Впрочем, печальным он не был, ведь важнейшие бумаги уже у него. Решил, дам ей целых 5 рублей серебром. Надеюсь, это ее успокоит. Успокоит, если она простонародная девка, как бы согласился Константин Николаевич, но тут же добавил. В прошлом году ее отец, находясь на смертном одре и готовясь к суду Божьему, сделал ее, плод грешной молодости, своей законной дочерью. Теперь она дворянка, баронесса Ашенберг. А, это вы о Феодоре Ашенберге. Слышал, ха-ха, сделал сильный ход и умер. А какой звон поднялся, аж государю пришлось вмешаться. Так это она, и гостиничная, фу, отец баронессы-то сделал, но ни копейки не дал, пояснил князь, был бы парень, можно было хоть в армию пойти. А девушка куда деться, кому бесприданница нужна, а кушать хочется, и мать ее к сему времени умерла. Конкрин, не глядя, вопросительно поднял руку. Князь вначале не понял, что к чему, но у столика подобострастно возник хозяин. «А скажи-ка, милый, что это у тебя горничными баронессы работают?» «Нехорошо-с», хозяин мгновенно посерел. За неуважение к благородному сословию министр даже без правящего императора мог пожизненно отправить его в Сибирь. И ладно, если в ссылку, а не на каторгу. И ведь никто не скажет «нет». Наоборот, дворянское общество еще одобрит, извиняюще сказал, прежде всего, министру, а уже потом его собеседнику. Никак нет, ваше превосходительство, она сама очень не желала. Даже о титуле я обиняком узнал от ее подружек. Хотел было тогда уволить, но не улицу же выбрасывать. Бедная сиротинушка, родители уже ее померли, царство им Божие, наследства никакого. Денег дать? Кисло спросил министр, отпустив хозяина. Константин Николаевич в прошлой жизни когда-то в студенческие годы интересовался финансовой деятельностью Егора Францевича Конкрина. Одной из таких ярких и выпуклых черт у него была скупость, причем не из собственных средств. Егор Францевич очень не любил, когда некто, пользуясь добротой государя, лез в государственную казну, и сам ее любил даже в таких случаях, как этот. Понимал, что не 5 рублей придется дать, а 5000, как минимум. Согласиться сейчас означало навсегда отвратить от себя министра. И Константин Николаевич отрицательно кивнул головой, найдя более скромный выход. «Ваше высокопревосходительство, достаточно будет несколько сильных слов порицания отца жениху. Тот девицу-то соблазнил, а вот жениться не торопится. А уж отец найдет, что сказать отпрыску». Канкрин повеселел. В отличие от денег, слов он мог не жалеть. Ни добрых, ни злых, ни швейцарам, ни сиятельным сановникам. Ужин завершился в теплом мажорном тоне, в спокойном дегустации закусок и вин. Уже при выходе из ресторана министр сказал, по-доброму улыбаясь: «Все сказанное вами удивительно. По отдельности просто, доступно, проще пареной брюквы, а в целом получается замечательный розыск. Вы талант», — он протянул на прощание руку. «Я сегодня уеду вечерним поездом, буквально через 2 часа, но в полицию к Аристарху Поликарповичу заеду обязательно, и с государем поговорю о награде. Вообще, ему тоже очень нужны талантливые от Бога следователи». На этой благожелательной ноте они расстались. Напоследок министр потрепал его по плечу и пожелал ему всего хорошего. По окончании напряженного дня Константин Николаевич решил прогуляться по вечерней Москве. Сегодня он, как князь и как попаданец, получил жирные плюсы на свою карьеру и в свою линчую жизнь, ибо в России в 19 веке это было одно и то же. Повышение в карьере означало не только возможность вкусно кушать и мягко спать, но и рост статуса в целом, причем, как в обществе, так и в государстве. Так что князь мог быть доволен. Он не только прилично начал старт карьеры, сам папа и его реципиент будут довольны его продвижением по чиновничьей лестнице. Константин Николаевич еще и снова начал работу, знакомую до одури и такую приятную бывшему оперативнику. И пусть в 19 веке она называлась по-другому и вообще отличалась спецификой, но он снова был полицейским. Ух! Князь подпрыгнул, потом опамятовался, огляделся. Было тепло, но не жарко, безветренно. Воздух на улице не пах бензином и газом, как в Хивеке. Правда, явно отдавалось терпким конским навозом, но не сильно и только местами. Людей было сравнительно немного. 19 век, если в 21 веке в Первопрестольной было 1,5 миллиона, то в 200 лет назад не было и миллиона. И хотя сама Москва тоже была крохотной, замыкаясь в основном бульварным кольцом, но все равно, людей было до неприличия мало. Ему надо было идти почти пол Москвы. Ничего страшного, во-первых, Москва 19 века, как уже говорилось, оставалась еще очень мала. Во-вторых, Константин Николаевич был молод и здоров, не то, что в 21 веке, старый немощен. Буквально через час он уже пришел к родительской квартире. Хорошо идти пешком по вечерней спокойной Москве 19 века. Ни тебе мельтешение огромного числа автомобилей, ни надоедливого хулиганья, ни загазованной природы. И желудок он прилично потряс, избавив от пищи и спиртных напитков. Глава 7. Как отвратительно в России по утрам, пел когда-то в будущем популярный певец. Или же это народное творчество? Все равно, не вообще в России отвратительное, а у конкретного россиянина, который накануне много ел и пил в ресторане, и не столько обильно пил, сколько вкусно и много ел. Откровенно говоря, Константин Николаевич вчера постарчески понадеялся на молодой крепкий желудок, и совсем не контролировал себя. Кушать ведь не выпивать, можно долго и часто, и ничего тебе не будет. Оказалось, что совершенно зря так он считал и надеялся, поскольку хотя тело было молодым, но слабым, а сознание априори дряхлым и вялым, то и моральный дух оказался не очень крепким и гвоздедробильным. Так-то есть, поговорка «в здоровом теле здоровый дух» очень хорошо срабатывал именно в негативном плане. Хреноватенько было всем, и физическому телу, и моральному духу. Хотелось получше зарыться в мягкую постель и притащить любимый тазик был поближе на случай рвотного позыва. А тут еще дрожайший отец, узнав от слуги Гриши, что сын, наконец-то, изволил проснуться, пришел к нему в комнату с твердым намерением побеседовать по душам. Проще говоря, отругать за вчерашнее пьянство. Ну и что первый рабочий день и будущие коллеги попросили, почти потребовали прогуляться в ближайший ресторан, или, боже упаси, простонародную харчевню, чтобы там нахлебаться дешевым вином. А характер у тебя где? Малопьющий Николай Анатольевич такой алкогольной практике очень активно в семье противодействовал, понимая, что это путь в никуда, но как-то одновременно вяло и нехотя. Все-таки сын уже взрослый князь Долгорукий, нечего его гнобить, как кого-то сыромяжного крестьянина. Поэтому на первый раз неопределенно спросил, копя будущий гнев: «Как у тебя, сын мой разлюбезный и единственный, прошел первый рабочий день в полиции? Что-то больно ты вчера вечером был, к моему удивлению, пьян. Константин Николаевич с появлением уважаемого отца Николая Анатольевича вынужден был сесть на своем прокрустовом ложе, иначе уже и не назовешь, так ему было кромешно и некомфортабельно. Тело с ним по этому направлению бытия было согласно. Голова заметно заболела, зашумела, призывая к дальнейшему лежанию в горизонтальном положении. Но особенно завозмущалась съеденная вчера разнообразная еда. Не согласная с движениями хозяина, она решила посмотреть, что же там на белом свете странного творится и куда они, собственно, идут. Попаданец, глядя на отца, едва сумел послать мыслительный посыл еде, остановиться и одуматься. Ибо мыслительная еда – это в любом случае страшный кошмар, хоть в 19 веке, хоть в 21. Больше тут Георгий Васильевич ничем своему реципиенту помочь не мог, поскольку за всю свою жизнь он так напиваться наедаться успел в лучшем случае раза 2-3, да и то довольно условно. Во всяком случае, ситуацию, когда ему на следующее утро было бы так плохо, как сейчас, он не помнил совсем, хотя на память, вроде бы, совсем не жаловался. Надо хотя бы положить на лоб мокрую тряпку, пришла ему в мозг светлая мысль, всяко станет легче. По крайней мере, чертовы кузнецы из его головы будут изгнаны, или, хотя бы, одумаются и станут работать потише. И самому шевелиться не надо, все слуга сделает, только прикажи. Поэтому, прежде всего, он не стал отвечать на вопросы отца, а попросил слабеющим голосом своего слугу: «Гриша, милый мой, смочи какое полотенце, да приложи к моему многострадальному лбу, а то так мне больно и стыдно за вчерашний вечер, право слово». Отец его за такое поведение ничуть не забронил. Он хоть и не был в подобном положении, но неоднократно встречал сослуживцев с густого похмелья и слушал их горестные жалобы на их плохое самочувствие. Вряд ли сын был в чем-то лучше на этот час. Просидев так с десяток минут и почувствовав себя немного легче, попаданец заговорил уже с отцом, объясняя причины столь бестактного поведения. «Я вчера, папа, был у самого директора московской полиции его превосходительства Аристарха Поликарповича Кормилицына. Новость была, в общем-то, вполне ожидаема. Выпускники юридического факультета МГУ, как правило, устраиваясь в полиции, приглашались к директору. Конечно, не обязательно. В конце концов, зеленый еще выпускник не такая шишка, чтобы сходу попасть к первому почтенному лицу данной организации. Но он же князь Долгорукий. Неприятие его в верхах московской полиции отметилось бы настоящим скандалом. И в первую очередь для него самого. И как тогда быть, совсем уезжать из столицы? К счастью, тяжко думать о таком чрезвычайно тяжелом развитии событий уже не приходилось. Николай Анатольевич всего лишь поощрительно улыбнулся и потребовал продолжать. «Я, папа, всего лишь хотел представиться его превосходительству по случаю принятия в его полицию. Но тут возник форс-мажор. Сам министр финансов его высокопревосходительства Егор Францевич Конкрин приехали в Москву. И здесь его, к большому сожалению, обворовали. Деньги, а, главное, секретнейшие бумаги исчезли с концами. Каково, а, ах, не удержавшись, ахнул Николай Анатольевич, какая же грязная сволочь это отважилась делать, бедный Егор Францевич, и что же теперь дальше, ох, почти в тон охнул Константин Николаевич, но не от неудобного вопроса, вопрос был так себе, от болезненного пароксизма, казалось бы, во всем теле, помолчал, приводя его в порядок, и затем продолжил уже по теме, сами понимаете, папа, на помощь его высокопревосходительству немедленно была выслана группа полицейских следователей. Но они не только не смогли найти уворованное, но и сами были неблагородного происхождения. Его высокопревосходительство от этого был в страшном негодовании, просто рвал и метал и по поводу всей старой столицы, и по поводу нашей городской полиции в частности. Разумеется, его превосходительство директор московской полиции не смог на это так спокойно смотреть и послал меня, как пусть зеленого новичка, но все же из древнего благородного рода. Кто не знает князей Долгоруких и в России, и в остальном мире. В общем, я должен был прикрыть своим благородством следователей из простонародья, или почти из простонародья. Это как минимум. А как максимум, конечно же, найти эти клятые бумаги, ну и деньги, хотя о них и не говорилось. Деньги были для всех подданных Российской империи немаленькие, но не для его высокопревосходительства министра финансов. При этом Аристарх Поликарпович меня предупредил, что зеленые выпускники университета обычно принимают на Х-класс с коллежским секретарем, но меня сразу поднимут до 9 класса титулярным советником. Правда, Чин сей будет временный, но если я сумею отличиться, он станет постоянным, и другие награды не замедлят появиться, если я буду на хорошем счету у его превосходительства. И как, ты сумел оправдать надежды его превосходительства?» — немедленно уточнил Николай Анатольевич. Правда, тон его был весьма осторожен и даже пессимистичен. Он понимал, что сын еще не опытен в полицейских обязанностях и много от него ожидать не приходится. Но, тем более, его стала переполнять радость, когда молодой князь Долгорукий торжественно заявил: «Папа, я не только сумел показать себя, как представитель старинного благородного рода, но и сумел вернуть его высокопревосходительству его важные бумаги и деньги. То есть ты сумел сохранить свой чин на службе, да еще получил благожелательное отношение у Аристарха Поликарповича», — искренне удивился старший Долгорукий, — «это многое стоит». Николай Анатольевич хотел сказать, что нынешний директор московской полиции, происходящий из мелкого дворянского рода, почти простонародье, с точки зрения знатных Долгоруких, сумел сделать свою карьеру сам, умелыми руками и неглупой головой. Знатность и покровительство для него, конечно, что-то значит, но немного, а потом он смотрит только на личные возможности человека. И никуда бы ты не вырос, но не сказал, понимая, что его сын и так все высчитал и уже сложил 2 плюс 2 в этой сложной таблице бюрократической арифметики. Константин Николаевич немедленно подтвердил потаенные мысли отца. «Его превосходительство поначалу отнесся ко мне с известной осторожностью. Как же, представитель такого знатного рода, а не отправляется служить в гвардию, в императорский двор, наконец, сначала армейский полк в глубокой провинции, потом вот в полицию. Я вообще думаю, что это задание, данное мне сходу, без малейшего ознакомления, был мне дан не случайно, да еще с щедрой подачей чинов. Если выдержу, значит, не зря взял. Не выдержу, и хай с ним, а он тут ни при чем. Вон даже чины дал вне очереди, потом мне сказать, что я к нему всей душой, но кто ж знал, что у меня голова такая кривая, а вместо рук неумелые ноги растут. А еще выделить другую перспективу на будущее. Его высокопревосходительство Егор Францевич ведь тоже не зря острый глаз имеет. И если увидит удачу, может облагодетельствовать, взять, предположим, в столицу из провинциальной Москвы. А в случае неуспеха так даст по благородной лебяжьей шее, что его полицейскому превосходительству только останется руки развести. Дрожайший отец, выслушав его эмоциональную эскападу, только негромко спросил, мол, сам Аристарх Поликарпович что-то сказал или сын все проанализировал с общей обстановки, то есть запросто придумал? Сам, конечно, свободно признался Константин Николаевич, кто же мне все это расскажет, но уж очень все четко складывается, хотя и в оптимальном варианте. Вон Егор Францевич меня сегодня угощал, до сих пор на мне отзывается, а уж речи какие произносит о вашем сыне, без вина пьянеешь. Я то и талант, и что мне надо только в Санкт-Петербург ехать, а он лично сам будет докладывать обо мне императору Николаю Павловичу. Ужас какой! Так что вы уж не ругайте меня, папа, вчера я и не мог, и не хотел. Николай Анатольевич после таких живительных новостей, естественно, читать нравоучительные проповеди не стал. Более того, он быстро вышел куда-то, вернулся с семейной иконой святого Михаила, список 15 века с известной ярославской иконы 13 столетий, торжественно перекрестил ею сына, сказав соответственные слова о блестящей карьере и о том, какой он у них умный и удачливый. Попаданец Константин Николаевич, разумеется, сказал гораздо больше и судил несколько иначе, не об уме, а об опыте, не об удаче, а об осмотрительности, но сдержался, и так бедная голова болела страшно, как бы не сыграть в ящик во второй раз, так ведь и до инсульта, апоплексического удара, как говорилось в старину, можно легко доиграться. С большим трудом, проводив отца, заставил себя встать, потребовал от слуги утреннего чаю с ватрушками. Крепкий чай с лимоном оказало поистине живительное влияние. Желудок, конечно, еще бурчал, но гораздо тише, а голова совсем успокоилась. Правда, оставалось повышенное давление. Его, как понимал Константин Николаевич, в 19 веке при почти полном отсутствии лекарств, то, что продавалось ныне в аптеках, вызывало у жителя 21 века только смех, можно было излечить лишь бургундским. Но ведь скоро на работу. Пришлось послать Гришу в оную аптеку, так только что ругаемый попаданцем. Тот вскоре прибежал с жидкой микстурой, которую и пришлось всю выпить. Лекарство оказалось таким горьким, что желудок буквально заколотило хребет, требуя прекратить изымательство, а из глаз полились обильные слезы. Конечно, о повышенном давлении Константин Николаевич сразу забыл. Потом допил чай, сугубо, чтобы убрать горький отзвук вкуса и снова поспешил в полицию, уже на постоянную работу, может, ох, быть. Хотя даже куда и где он так и не узнал. Вначале было некогда, а потом и невозможно. Время оказалось позднее, а он изрядно пьян. Ничего, перебьемся, он, кажется, же победитель. Утренняя дорога его прилично взбодрила, поставила на оптимистический лад. Кажется, Аристарх Поликарпович сегодня окончательно возьмет его сюда, или вдруг возьмет и передумает, и столоначальник ему не указ. Робкие гены прежнего, уже практически несуществующего Константина Николаевича замандражировали, занервничали, опасаясь каприза нервного начальства. Пришлось сжать зубы, подгоняя робкие нервы, укрощать слабый желудок. «За что мне все это? Я же победитель! Эй, где мой оптимизм?» К счастью, Аристарх Поликарпович имел это в виду и помнил князя Долгорукова. Более того, сегодня он жил этой победой. Она его переполняла и заставляла дышать оптимизмом. Буквально с кондачка взятый подчиненный, с одной только возможностью на добрую службу, серьезно отличился и его высокопревосходительство, дрожайший Егор Францевич вчера был очень доволен и добр, заезжал к нему на служебную квартиру, говорил много лестных слов, просил князю Долгорукова непременно предоставить к внеочередному чину и какому-либо высокому ордену. Он со своей стороны обязательно будет говорить с государем. Москва, оказывается, надежно защищена от злоумышленников и прочей нечисти. Разговор, главным образом, шел о князе Долгоруковым, но министр финансов неоднократно останавливался на московской полиции в целом. А, значит, речь шла и о самом директоре. Министр прямо заговорил о возможности присвоения очередного класса действительного тайного советника. А ведь это уже второй класс по Петровской табели. Он никогда и не мечтал, что на этой беспокойной и тяжелой должности получить такое повышение. И ведь на ровном месте, даже хуже. Министр Егор Францевич человек был тяжелым, пунктуальным. Приобрести от него доброе слово, что от государя высокий орден получить. А тут, и ведь за что? Поэтому, когда секретарь Алексей оповестил директора полиции, а Константин Николаевич робко, с мелкой дрожью в коленях вошел, то Аристарх Поликарпович был в очень хорошем настроении. Милостиво поинтересовался здоровьем, спросил, как поживает его батюшка, до такого вопроса доходило до десятка подчиненных, поздоровался за руку, в среднем это было в день до одного человека. Похоже было, что Аристарх Поликарпович к нему очень благоволил. Это стало ярко видно, когда речь подошла о дальнейшей карьере князя. Он снова получил новый классный чин теперь уже коллежского асессора. И не к Рождеству, а прямо сейчас. 8 класс он уже высоблагородие. Предоставлен к ордену святого равноапостольного князя Владимира 2 класса. При чем Аристарх Поликарпович особого акцентировал, что обычно такой класс этого ордена асессорам не дают, по положению не положено, и надо особо рекомендовать государю. И правильно, орден хоть не первого класса, но награждаются им, в основном генералы.